Это кое-что интересное. Это нечто чудесное, правда. Питер? Это Питер? Спасибо, Дженни. Ёх, ебать! Ебать! Нихуя, блядь! Ёх, слушай, люд, говорил меня в своей родной мертвой нинь, мы шавознишь. Что, украинцы собирали деньги на дроны? А знаете, куда эти дроны полетели? В Россию, в Москву, Московскую область и другие регионы. Пострадали мирные жители. Минимум 337 беспилотников. Несколько дронов попали в многоэтажки, в припаркованные автомобили. Без жертв не обошлось. Сейчас известно о одном погибшем. Неужели вы не понимаете, что этому не будет ни конца, ни края? Вы вообще можете понять масштабы ответки? Мы ракету, нам 10. Мы 300 дронов, нам 1000. Это никогда не закончится. Самое ужасное, что эта новость многих людей порадовала, и они поспешили с утра записать видео и в красках рассказывали про мощь и величие Украины. Неужели вы не можете понять, какие последствия будут? И как вы можете себя называть людьми, когда вас веселит чужое горе? Война — это страшно. Происходящее между нашими странами — это трагедия. Пишите ваше мнение в комментариях. С вами была Виктория. Чусь.